Глава 36. «Как минимум ему не 3 годика», — заметила Валерия, внимательно разглядывая мальчишку, спокойно и без истерик взявшего Бада за руку. «Он просто очень маленького роста. Но пропорции у него? Лет на 6-7, то есть в вашей системе координат около 30, наверное. И еще, мне кажется, или у него странные всполохи в ауре?» «Не кажется», — прищурился Ксандр. «Он не знал бы, что это физически невозможно без артефактов, решил бы, что он и ауру маскирует. Делает ее моложе, но с трудом. Как только ослабляет контроль, настоящие параметры высвечиваются, а как сосредотачивается, прячет». «Если я правильно поняла то, что сказал твой дед, пацан прятался не просто так», — задумчиво кивнула Валерия, забирая из рук Имеичи притихшую, как мышка под метлой, девчушку. «Ладно, разберемся позже. Сейчас у нас, кажется, будет драка». Это она заметила вовремя, потому что весь белый строй насупленных и злых статуй надвигался на Бада. У того разве что дреды дыбом не встали. Кпинга явно готов был надавать по морде любому, кто попытается отобрать у него мальчишку. Ржа. Ксандр, который терпеть не мог скандалы и тем более драки, весь подобрался, готовясь вступить в бой. «Только ты не лезь. Думаешь, они поднимут руку на мастера?» «Нет, но проверять не хочу. Бери детей и уходи». «Секундочку», — внезапно озарила Валерию, внимательно всмотревшуюся в самую гущу вражеского войска. «Я сейчас кое-что попробую». «Молодые люди», — громко обратилась она к белым мечникам. «Мне кажется, или недавно вас было 7? Ее слова прозвучали так неожиданно, что на секунду застыли все. Первым опомнился Рыжий. Он прищурился, оглядев строй соперников, что-то прикинул и радостно ухмыльнулся. «Эй! Гордыни на лапках! Вы никого не потеряли?» «Ричард!» — внезапно вздрогнул один из Умбрая. Самый младшенький, окончательно приобретя пепельный оттенок и так бледного лица. «Госпожа нас убьет. «Закрой рот», — зашипел на него другой. «Но если мы без него», — продолжал еле слышно лепетать ребенок. Да, когда с младшего белобрысого слетела спесь, возраст стало видно слишком ярко. «Подросток по земным меркам лет 14, не больше», — прикинула Валерия. «А если еще и без мастера, то можешь сразу готовить нам надгробные эпитафии», — не выдержал уже самый старший. «Ну почему без мастера?» — сообразила вдруг, как уладить конфликт Валерия. «Как вы думаете, куда ваш Ричард мог деться? Не в воздухе же растворился?» «Только что тут побывала толпа мастеров из одного известного вам клана. А они вечно носятся по призме с горящими глазами и желанием заполучить себе оружие. Видимо, ваш Ричард приглянулся кому-то из девушек, вот и...» «Если бы он был рядовым членом, то да», — теряя спесь, вздохнул старший. «А за нашего принца нам по-любому уже головы не сносить». «Ну, это вам, короче, к Ивановым». Радостно развел руками Бат. «Вот с ними и разбирайтесь. Они вашего принца увели. Если поторопитесь, то, может, и отнимете. Вряд ли его с разбегу завалили. Отобьете, ну, наверное», — откровенно издевался Кпинга. «Если он сам захочет отбиваться. И если вас самих там не того», — последнюю фразу он сказал уже задумчиво и даже вроде бы с сочувствием. «У него коммуникатор не отвечает». Еще больше помрачнел молодой Умбрая. «Мы не знаем, где искать». «В любом случае, вы зря теряете время, пытаясь отобрать у меня ребенка, вместо того, чтобы заняться судьбой товарища», — голосом холеры выговорила женщина. Место дислокации клана Ивановых вам известно, так что на выбор. Или отправляетесь к ним, или домой. Шагом марш!» Белые мечники среагировали на эти властные нотки в ее голосе, как вышколенные боевые кони на зов полковой трубы. Моментально выпрямились, чуть ли не отдали честь и строем ушагали в телепорт, предварительно еще раз вежливо поклонившись мастеру. «Вот что значит правильная муштра», — задумчиво резюмировала Холера. «Было бы неплохо мне их мамочку в отделении на работу пригласить. На должность старшей медсестры ей бы подошло». Ксандр и Бат одновременно закашлялись. А потом и Мичи задумчиво предположил. «Слушай, может, все же намекнуть взрослым Ивановым, что дело почти подсудное? Пахнет минимум жалобой в совет, если они будут так хватать клановых оружий». «Угу», — подтвердил Ба. «Я к ним больше, без автоматической защиты, ближе 100 метров не подойду». Закрыв ладонями уши своему мальчишке, он добавил: «Изнасилуют и как звать не спросят». «Отправь сообщение Лене, опиши ситуацию», — кивнул Александру Валерия. «Может, это кто-то из молодых насвоевольничал?» «Крутые тут у вас операторы», — неожиданно подал голос малец, не обращая внимания на все еще держащего его за уши Бада. «Наших и за меньшее бы сожрали». «Пойдемте домой», — вздохнула Валерия. «Дети наверняка голодные, и вообще, где теперь их зарегистрировать? Эти безобразники регистраторшу утащили вместе с терминалом. Ну точно, молодежь развлекалась». «Мелкий, знаешь, что такое телепорт?» — спросил Бау ребенка, садясь рядом с ним на корточке, чтобы их глаза были на одном уровне. Он не знал, помогает ли это с детьми так же, как с котами, но... «Не больно?» — лаконично спросил ребенок без талики страха. Не сразу осознал вопрос Кпинга. «Телепорт?» «Нет, конечно». «Тогда пофиг. Пошли», — улыбнулся малец и уверенно протянул к мужчине руку. «Это ж способ перемещения». «Именно», — обрадовался Кпинга сообразительности ребенка. Он чувствовал себя так же, как когда Кусака наконец научился ходить в лоток. «Или это что-то другое?» Бат подхватил мальчика на руки, а потом, подумав, и вовсе посадил себе на плечо. Настроение у него явно исправилось, потому что он весело заявил: «Полетели. Слушай, я тебе одну вещь расскажу». Какую именно вещь новоявленный папаша собирался поведать мелкому, Валерия не услышала, потому что рыжий вместе со своей ношей исчез в телепорте. Переглянувшись с Ксандром, женщина поспешила следом, краем глаза отметив, что в дверях зала появилась еще одна клановая делегация и застыла, оглядывая пустой разгромленный зал. А у них за спиной толпились другие опоздавшие. Да, вовремя они решили сбежать не просто домой, но и под крылышко ожидающему там древнему. А то пришлось бы объяснять, куда делись бесхозные мастера. Полчаса спустя умытые и накормленные дети уже пребывали в родной гостиной. Ксандр вместе с Кецалькоатлем тут же на коленке тыкали пальцами в планшет, рассчитывая сложнейшие пространственно-финансовые вопросы о пристройке специальной детской комнаты или комнат. Зефирка быстро строчила на своем терминале. Она, кажется, переписывалась с какой-то знакомой из Ивановых. Их с Кексом найденыш сладко дрых, обняв подушку одной рукой, а другой вцепившись в Зефиркину пижаму, что ей, на удивление, совершенно не мешало. Розоволосую страшно повеселила история про свистнутого Умбрая, но перспективы и возможные последствия она оценила правильно и сейчас консультировала ушлый клан в юридических вопросах. Муж косился на нее то ли неодобрительно, то ли наоборот со скрытой гордостью. По его каменному лицу было непонятно. Валерия заканчивала быстрый медосмотр подкидышей с помощью портативного сканера, Совсем недавно она его освоила, а Бат, немного скованно баюкая, прикорнувшую у него на руках девчушку, вел познавательную беседу со вторым ребенком. Идиллия. Или затишье. Перед бурей.